А что будет вместо него, не знаю. Точно знаю одно. Никуда не денется только кромешное истребление друг дружки. Как-то холодно стало от этих слов деда, но я не унимался. А кто ее ведет-то? Кто за всем стоит? Кому нужно уничтожение одной культуры другими? Он посмотрел на меня, как на дитя неразумное. Мол, ну говорил же, не надейся особо. Я терпеливо выдохнул. Так вот, запросто принять новые элементы действительности не получалось. Мозг протестовал, брыкался. Я свое отвоевал уже. Систему одолеть попытался. Ее, как видишь, не поломать. Може, ты, може и я, не зло передразнил я. И мы еще долго молча наслаждались удивительно вкусным настоем трав, который дед упорно именовал чаем. Лихо дремало всегда. Оцепенение, вот то слово, которое приходит на ум при виде этой сущности. Никогда бы не подумал, что в славянской мифологии может быть настолько жуткое чудище. С другой стороны, кто ее знает, славянскую-то мифологию. Похождение разудалого греческого полубога по телевизору, достилизованная под Египет фантастика, это да, подобного добра еще в детстве хватало. Лихо тоже было первой ступени. Класс обычный, по природе, дух мщения. Но если у Нхакала столбец роста был заполнен на треть, то у Одноглазого он пустовал. Ничего, это ненадолго. Экран под его постаментом утверждал, что с талантом первой ступени у Лиха мне даже повезло, потому как не всякий мог оказаться у него в отмеченных, как у Нхакала. Это должен быть человек, по своей воле совершивший убийство, иначе Лиха и глазом не моргнет. А Лысый совершил не простое убийство, а тройное. Ведь если вдуматься, он и меня убил тем вечером. Лысый перешел к Лиху по наследству, и дед предупредил, что с этим могут быть некоторые проблемы. Мол, не делается так вообще-то. Лихо само должно бы видеть человека, которого ей в отмеченные вносит. Но иногда, особенно когда за дело берется патриарх, работает и так. Суть отрицательной стороны Лиха заключалась в том, что во время стычки с отмеченным, помимо придания неимоверной силы и ловкости против него, оно напрочь отключит у меня инстинкт самосохранения. За Лысым я в прямом смысле в огонь пойду. Что ж, не так уж и плохо, наверное. Мой храм постоянно менялся, и дело было даже не в том, что небо теперь сияло, будто живое. Постаментов стало два, и, как глумление над реальностью, в половину дальней стены красовалась надпись «Ранг ловчего второй». Дед доходчиво объяснил, что с этого момента я могу использовать таланты двух сущностей одновременно, для чего, правда, следовало еще изловить ту самую вторую сущность. Что-то будет меняться постоянно, Катенька, храм еще долго будет отстраиваться, род-то наш почти сгинул, вот и вот, привыкнешь. Голос его звучал прямо в храме. Я понимал, что просто-напросто слышу деда, что он сейчас за одним столом со мной, дует горьковатый настой, смешно вытянув губы. Но когда слышишь его тут, рядом с оцепеневшим одноглазым монстром, унять мелкую дрожь получается с трудом, отчего я поспешил покинуть храм, открыв глаза. И что мне теперь делать? Ничегошеньки. Тут как повернется. Може, сама сущность к тебе приде, може, ловить придется. Всякое бывает. Но вот что скажу. Охота – самое увлекательное в нашем деле. Потому как тут ум надо иметь, знать много, думать. А думать не все хотят. И еще одно. Не затягивай с охотой. Постамент нельзя долго держать пустым. Почему? Примета плохая, отмахнулся он, нахмурившись. А если сущности будут разные, из разных культур? О, ты прямо белке в глаз попал-то. Вот он, Цимис. Смех деда казался озлобленным и полным давней боли. Тут все зависит от колеса. Какого, нахрен, колеса? Злясь, терял связь я. Не выражайся, малец. Колесо определяя, кто нынче кому враг. Его никто никогда не видел, но всякий ловчий его чувствует. И ты почувствуешь, со временем. Оно редко движется, но когда движется, мир лихорадит. Как выяснилось, многое, если не все в извечной игре сводилось к уничтожению, в том числе ранговый рост ловчего, или даже в особенности он. Мы могли отлавливать сущности хоть десятками, но это не значило, что все они станут нам служить. Для этого и существовали постаменты, центры концентрации. Только помещенная на постамент сущность дарила ловчему свои способности. Также два постамента внутри храма не значили, что я мог поймать всего две сущности. Дед не любил это слово, но замену ему почему-то не искал, словно был вынужден произносить его как по рекламному контракту. Бестиарий – это некое место вне храма, этакий заповедник внутри воображения ловчего,

Да только чувство тревоги становилось только сильней, и мне стоило усилий, чтобы сохранять темп шага по пути к лайнеру. Я старался не оборачиваться, но в какой-то момент все же сделал это, и увидел кое-кого поинтереснее странной бабки. Их было двое, одинаковых с лица, прям как в той сказке, разве что эти амбалы были явно не настроены на сотрудничество. Голову на отсечение дал бы, что они, кровные братья тому молчаливому полицейскому, что приходил ко мне в больницу вместе с Мятым и Воробьем, тому самому, который поверх меня смотрел при допросе. Они озадаченно ходили в конце очереди, будто бы никак не решаясь на что-то, рыскали взглядами по цепочке людей, которые уже прошли регистрацию, и меня пока не видели. Рядом бродил полицейский патруль, возможно, это Вотчинников-то и удерживал от того, чтобы пересечь линию контроля. И, выждав момент, когда меня не будет видно, я улизнул из зоны их видимости, прямо как стопроцентный шпион, с поднятым воротником. Если будут преследовать, это не вотчина, вспомнилось карканье Ганса. Ига описывала именно их, когда тащила меня за руку через полуметровые сугробы к границе дедовского пролеска. Ух, и сильная же малявка. Я миновал пристыкованный к самолету хобот и протянул милой стюардессе билет, на который она взглянула лишь мельком, отточенным, радушным жестом приглашая внутрь. «Здравствуйте, ваше место в правом ряду, в хвосте». «Спасибо», — кивнул я и пересек черту, отделяющую фюзеляж самолета от посадочного рукава терминала. Едва я сделал это, по храму разнеслось хриплое нервное ворчание, да такое громкое, что пришлось даже мысленно рыкнуть на чересчур возбудившегося при виде родимой техники гремлина. На секунду подумалось даже, что его противное ликование могли услышать окружающие. Отчего гремлин так возбудился, особого секрета не было. Они ведь, твари ушастые, зародились именно среди летчиков, сражавшихся за небо Лондона. Я уселся на свое место, порадовавшись соседству с иллюминатором. Люди входили и располагались, распихивали по нишам ручную кладь, быстро заполняя салон какофонией голосов, в которой уже совсем скоро благополучно утонул надоедливый голос гремлина. Пока самолет оставался на земле, расслабляться было нельзя. Глаза сами искали меж рядов два одинаковых лица, а пальцы без остановки крутили новенький смартфон. Я безуспешно пытался выдумать план действий, если эти двое таки покажутся. Драка с кем-то из бывалых ловчих виделась мне в мутно-красных тонах, что я мог против них. Но поток народа потихоньку стихал, а близнецы так и не объявились. Оставался еще бизнес-класс за ширмой, но что-то мне подсказывало, что их там нет. Зато зашла спортивная бабка с убийственным взглядом, которым не преминула пригвоздить меня к креслу. Не старушка, а терминатор какой-то. Рядом устало шлепнулся какой-то подросток с кислым лицом, старательно не слушающий свою мать, сидящую через ряд. Он напялил наушники и врубил нечто, похожее на Леонтьева в исполнении сатаны. Энда, к новым музыкальным веяниям я никогда не привыкну. И едва лайнер оторвался от бетонки, Жигуль в конец вышел из себя. Паскудненько повизгивая и похрюкивая, гремлин затрясся тощим рахитичным телом и заскреб под собою постамент. Он закатывал глазище и пускал слюни, а под самый конец и вовсе взвыл. Точно вместе с окончанием набора высоты у него случился катарсис. Я глянул на бабку терминатора, но та сидела спиной и интереса ко мне больше не проявляла. Быстро пробежал взглядом по салону и не заметил ничего подозрительного. Выдохнул, по привычке потянулся к портсигару, но вовремя вспомнил, что курить на борту нельзя. Во всяком случае, прямо в салоне. Чувство тревоги все еще не проходило. Вопли и похрюкивания в храме сменились фальшивой нестройной песней. Натянув на глаза полумаску для сна, я вошел и сразу же приблизился к постаменту гремлина. Ну, на что там способен наш Жигуль? Оказалось, польза от гаденыша была весьма сомнительной. Название – гремлин. Природа – дух разрушения. Классификация – обычный. О, это что-то новое. Принадлежность – Лига Либертум. Талант 1-1. Прикосновение ловчего способно ненадолго вывести из строя механизм. Отрицательная сторона. Издаваемые гремлином звуки всегда слышны ловчему. А да, с последним я уже столкнулся. Если до посадки в самолет и взлета Жигуль вел себя относительно тихо, то после. Благо, я толком не знал английского, потому как песня, которую он натужно кряхтел, явно была не из приятных. И затыкаться, похоже, он не собирался. Прав был дед. Храм постоянно достраивался. Он как бы восставал из небытия, простое и неуклюжее восстанавливался тут не подходило, настолько разительными выглядели перемены. Деревянный пол мало того, что избавился от щелей, так и выровнялся весь, дощечка к дощечке. С постаментов исчезли пыльные сколы, экраны с характеристиками сущностей светились ярче, словно бы к ним, наконец, подвели достаточное напряжение. А еще рядом с надписью о моем ранге появилась большая красная шкала, даже не знаю, как я такую и не заметил с порога. Она была не цельной, а состояла из четырех делений, назначения которых я не понимал. Там же говорилось, что моя родная культура – вотчина. Да и вообще, это место все больше походило на еще один экран. Я не был против. Так храм выглядел пусть и не совсем храмом, как в начале, зато намного привычнее и понятнее лично для меня. Рядом воодушевился подросток, разрешили включить электронные устройства. Снял маску и я, ведь дед наверняка уже заждался весточки, сидя у ноута. Даже у железного Арни взгляд помягче был. Едва я проморгался, как опять увидел бабку, которая бесцеремонно лезла через соседа, судя по выражению лица, с явным намерением меня придушить. И деваться-то особо было некуда, разве что в иллюминатор. Вот, она уже оказалась меж рядами. Вот, не спуская с меня глаз, заставила отстраниться стюардессу и бодрой пружинистой походкой пошла в мою сторону. Но, поравнявшись, прошла мимо, видимо, в туалет. Вот же чертова паранойя. Как только я подключился к Wi-Fi, смартфон непрерывно завибрировал, посыпались уведомления о сообщениях в соцсети. Я машинально полез в галерею, чтобы выставить в качестве фона фотографию Дениса и Лены, но потом вспомнил, что флешку-то не переставлял. Найти старый аккаунт не составило труда, и нужную фотку я скачал оттуда. Посмотрел на них, погладил их холодные экранные лица, да и вошел в соцсеть. Дед успел настрочить около десятка сообщений, две трети которых были ссылками на неведомые группы с шутейками и не внушающие доверия сайты каких-то славянофилов. Притом он не утруждал себя разъяснениями, просто слал их, и все. Помимо этого, он спрашивал, как я и где я, передавал привет от Ига, следом Ига сама передавала мне привет под улыбчивым желтым блином гигантского смайлика. Я усмехнулся, самолет слегка тряхнуло, е-е-е, бабы, прокряхтел Жигуль с видом, будто для полного счастья ему не хватает разве что сигары с бокалом виски, и вдруг забубнил ударную «Анархия в Соединенном Королевстве старых добрых Sex Pistols». Его определенно воодушевлял даже малейший намек на нештатную ситуацию в воздухе. Я что-то ответил деду, лишь бы отметиться, что все пока хорошо, и я уже на пути в Таиланд, как вдруг из оцепенения вышло лихо. По спине медленно спустились колкие мурашки. Если в прошлом щелчки нхакала мне и казались жуткими, то только потому, что я никогда не слышал лиха. Хриплый свист задыхающегося человека, вот какие звуки оно издавало. Я поспешил вынырнуть из храма, после чего слышал только Яман Античрист, Яман Анарчист Жигуля, и, кто бы мог подумать, даже обрадовался этому. Лысый только что применил талант своей сущности, поэтому лихо среагировало. И теперь я знал, что он на острове Пхукет, знал даже конкретное место со сложнопроизносимым названием, и от этого становилось чутко не по себе. Захотелось вдруг избавиться от этого знания, как-то откатить все назад, стать нормальным. Но я быстро успокоился, коснувшись взглядом неживых лиц на экране смартфона. Ничего, не так много времени прошло с момента, как я оказался в новой реальности, да и вообще, так вот запросто привыкнуть к экстрасенсорным способностям, даруемым одноглазым чудовищем из жутких сказок, едва ли мог хоть кто-то. Да, мне они дарованы не просто так, у меня есть цель. Я приземлялся в Паттайе, и значило это, что впереди маячило путешествие по Таиланду. Что ж, пусть так, теперь мне хоть в Пакистан с обозом свинины, без разницы. Время тянулось беспощадно долго, беспричинная тревога не проходила, чему неплохо так способствовал поганый гремлин, репертуар которого оказался значительно шире моих познаний английского панк-рока. Знал бы как, задушил бы собственными руками, но избавиться от него я не мог. Единственной дельной мыслью было скинуть засранца с постамента, но вовремя вспомнилось предупреждение деда о том, что делать этого не стоило. Мол, пустой постамент оставлять – очень плохая примета, но куда важнее не что, а как это было сказано. В итоге я встал и пошел в туалет, покурить, и уже у самой кабинки вслух чертыхнулся, ведь забыл портсигар на подлокотнике кресла. Эта чертова непонятная тревога, что вот-вот произойдет что-то очень хреновое, сделала меня в конец рассеянным. Нет, терпеть ее сил уже не было. Набравшись смелости, я решительно двинулся к ширме бизнес-класса, отделяющей нас, простых смертных, от полубожков капиталистического мира. И из-за пения «Жигуля» даже о существовании бабки забыл, а когда вспомнил, было уже поздно. Обернулся, готовый нарваться на убийственный взгляд Лявы Сары Коннор, но бабки не было. Вместо нее мирно дремала какая-то не то китаянка, не то кореянка, тощая какая-то и сухая, словно бы с детства не ела ничего, кроме этой их непонятной пресной лапши. У нее были сальные черные патлы и такие внушительные мешки под глазами, что впечатлился бы тот бомж с набережной Мойки. Я посмотрел в другую сторону, но там бабки Терминатора тоже не оказалось, а вскоре выяснилось, что и во всем экономе не нашлось даже приблизительно похожей старушки. Но ведь она же была, я же видел ее прямо тут, в самолете. Извините, но сюда, попыталась было остановить меня миленькая хрупкая стюардесса, когда я ввалился в бизнес-класс. Нихт, нихт Ферштейн, давил из себя Ганса я, бережно переставляя девушку в сторону. Возле второй ширмы, за которой уже была зона персонала, стало ясно, что и в бизнес-классе нет ни бабки с остальным взглядом, ни тех двух близнецов. Понадеявшись избавиться от проклятого чувства тревоги, я только умудрился ее умножить. Теперь только и осталось сдаться на милость стюардесс, которые тут же отвели меня на место и вежливо предложили водички. Жаль, не водочки. Я проснулся сразу после приземления и, как водится в таких случаях, от аплодисментов пассажиров. Удачным исходом полета был недоволен разве что «Жигуль». Таиланд встречал нас ранним-ранним утром, солено-влажным, сонно-теплым. Я втянул прибрежный воздух полной грудью, на миг проникшись ощущением сбывшейся мечты и ненадолго позабыв, зачем в действительности прилетел в эту дивную страну. Мы с семьей несколько раз откладывали совместный отпуск. То Лене предлагали выставку, то мне на голову сваливался сверхсрочный заказ на шумоизоляцию очередного навороченного джипа, то Ден косячил в школе, и мы, играя в строгих, но справедливых родителей, показательно отменяли все в самый последний момент. Туристов грузили в подогнанный прямо к трапу автобус. Хоть рейс и прилетел из России, слышалась не только русская речь. Кто-то впереди ругался по-украински, да смачно так, что понятно было всем. Если недоумок Гена еще раз забудет оплатить обеды, она не знает, что с ним сделает. Где-то в туристическом ручейке звучала одинокая азиатская речь, наверное, отзванивалась домой усталая обладательница огромных мешков под глазами, та, что нашлась на месте бабки Терминатора. Выспавшийся, но уставший, я плелся к автобусу, выкинув из головы все, ну или почти все. Кейп Роллин, Роллин, Роллин Ях, гремлин коряво косплеил лидера Лимб Бискит. Расселись быстро, большинство народу опять отрубилось. Водитель выехал за пределы взлетного поля и плавно вырулил на шоссе. До города, судя по путеводителю, было еще минут 20, и можно было просто наслаждаться рассветными видами. А наслаждаться было чем? Недаром мы с Леной когда-то выбрали в качестве нашего первого раза именно Тай. Ухоженные улицы, ровные дороги, поросшие по обочинам красивыми пальмами и прочими диковинными русскому человеку деревьями, неправдоподобной лазури моря и приветливые люди. Последнее для нее очень важный пункт, потому как Лена чересчур ранимый человек, глубоко переживающий даже самую мимолетную ситуацию, была таким человеком. Я стиснул зубы и посмотрел на собственные ладони. Я ведь почти задавил гада тогда, в его поганой дорогущей Тесле. Почти сумел. В этот момент автобус стал сбрасывать скорость, и я подумал, что мы оказались на месте раньше положенного. Но вокруг мелькал какой-то хилый тропический лес. Слева щетинился камнями взгорок, а справа уходил вниз неплохой такой обрывчик, ни намека на хоть какое-то поселение, да и самой захудалой остановки поблизости не виднелось. Двери раскрылись, и внутрь автобуса на ходу кто-то впрыгнул, на что не отреагировал вообще никто, почти все пассажиры спали. Не отреагировал бы и я, если бы не разглядел в полутьме салона две одинаковые рожи. Близнецы были даже одеты один в один, и также одинаково скалились, уставившись на меня. Недобро, с издевочкой такой, ну что, мол, не ушел. Они двинулись на меня одновременно, глаза их остекленели, и я понял, что очутился в ловушке и совершенно не знаю, что делать. Лихо мне не помощник, точно так, как и певец недоделанный. Разве что, я коснулся поручня и уже почти приказал «Жигулю» заклинить задние тормоза, как вдруг позади близнецов поднялась та самая азиатка с мешками у глаз, и лицо ее уродливо плыло, словно восковое, в то время как руки опускались к полу, делая ее похожей на сухопутного спрута. Неизменным остался только взгляд сверло, оставшийся у нее от прошлого облика бабки. «Эй!» – булькнула трансформирующаяся китаянка грубеющим, почти уже мужским голосом, и один из одинаковых обернулся. «Привет, хозяйке, шакалье!» Щупальце рассекло воздух беззвучно, на меня попала горячая кровь одного из близнецов. Я вскочил, и в это время автобус въехал в неосвещенный тоннель. Глава 10. Удар вскрыл темноту россыпью ослепительных искр. Я покачнулся и сник, раззявил рот, как оказавшийся на суше окунь, но втянуть воздух не смог, будто кто-то всесильный взял да и включил в нашем сонном автобусе космос. Со всех сторон слышались мычания и стоны, щелчки и свист, как если бы лихой казачий разъезд на святках нарвался у погоста на гурт в конец обнаглевших бесов. Ничего не в состоянии предпринять, я тупо отполз в сторону, чтобы, цепляясь за спинки сидений, едва-едва наполнить скукоженные внезапным ударом легкие. И когда тоннель выплюнул автобус на божий свет, стало ясно, что на помощь мне пришел тот, кто еще недавно пытался убить. Щупальце рукой долговязое нечто расправилось с одним из одинаковых почти сразу. В широкой груди последнего краснело несколько рваных дыр. Второй близнец тщетно пытался выбить окно, при этом вовсю топчась грузными ботинками по будто бы ничего не замечающим женщинам-пассажиркам. Кровь из его ран лилась им на лица, одежду, попадала в волосы, но они спали болезненно крепким сном, будто бы совсем всего этого не ощущая. Седой мутант, тот самый отец несчастной Саши, выбрасывал руки бичи сверху и сбоку, как лассо, пытаясь обвить и повалить охотника, в одночасье превратившегося в беглеца, и при этом явно осторожничал, чтобы не навредить болванам, в которых превратились обычные пассажиры. В отличие от противника, в попытке спастись тот нещадно топтался им по головам, животам, груди. Я не мог остаться в стороне. Отдышавшись, накинулся со спины, схватил своего преследователя и всем весом потянул назад, стаскивая с несчастных женщин. Тот затрепыхался в попытке освободиться, больно врезал мне затылком в скулу, лишь чудом промахнулся локтем под дых, но вдруг застыл. Перед нами показалось вытянутое лицо. «Ты меня слышишь?» – бесцветным, холодным голосом произнес мой внезапный союзник. И как будто бы спрашивал он неудерживаемого мной близнеца. «Я знаю, ты меня слышишь, сучка?» Отец Саши приблизился почти вплотную, будто никак не мог различить, что там ему сипели в ответ. Думала замаскировать все под пробуждение прирожденного, что торпеда твоя справится, все будет шито-крыто, и я не догадаюсь. А если не справится, то я не удержусь от соблазна, да и задушу его. Все так, сучка, все так, только вот прыткий он оказался, ушел. А двойняшка твой не прыткий, он обвил шею близнеца этим своим щупальцем-хлыстом, и тот замычал, забился что было сил, но я удержал, и предсказуемый, в отличие от тебя. Жди, сучка, я приду за тобой, готовь себе погребальный ковер. Щупальце перекрыло кислород, и одинаковый начал задыхаться. Я держал его еще секунд пять, после чего понял, что соучастником убийства быть не хочу, что неправильно это, вот так, что всегда есть место человечности. Я почти отпустил его. «Держи, держи его», — рявкнул бывший сосед, брызгая тягучей слюной. Мир рябил, как старый ламповый телевизор. Она нас всех угробила. Тебя, меня, Сашу мою. Это слуга той дряни, что тебя оттрахала. Не отпускай. Что-то зарычало во мне. Потаенное, глубокое, исконное. Глубже храма и сущности в нем. То самое, что рычало, когда я рвал одежду Сабель. Лихо задрожало мелко-мелко, будто готовое вот-вот исчезнуть. А гремлин бился в истерике и бегал по световому кругу, не выпускавшему его с постамента. Меня, словно сосуд, заполнило злобой. «Давай, давай же!» Отец Саши будто бы ждал от одинакового чего-то еще, помимо смерти, и дождался. Рябящий воздух как будто пылью какой наполнился, стал тягучим, словно кисель. Когда я разжал хватку, на грязный ребристый пол рухнуло уже бездыханное тело, а стекло, которое безуспешно пытался выбить одинаковый, взялось золотистой поволокой, несколькими струями вбирая в себя ту самую пыль. Через миг оно стало мутным зеркалом, и в нем не отражалось никого, кроме моего тощего седого союзника. «Доппельгангер», с придыханием произнес выглядящий уже вполне обычным человеком отец Саши. «Вот и доппельгангер. Ну-ка, что ты расскажешь мне, друг мой ситцевый? Покорись». Он вытянул руку, тоже с небольшой задержкой сделал и отражение. И когда их пальцы соприкоснулись, зеркало вмиг опустело, снова уступив место обычному стеклу, Внутрь залитого кровью салона пробился первый утренний свет. Растерянно дыша, я истуканом стоял посреди автобуса возле мертвого человека. Я, еще недавно топивший остаток жизни в алкоголе с одиночеством на брудершафт, стал убийцей. «Сядь, нельзя давать спящим повод для подозрений». Бывший сосед грубо толкнул меня обратно на сиденье и устроился сам. «И ни в коем случае не лезь туда, уясни, на воре и шапка горит, тебя сразу вспомнят и обвинят в его убийстве, все разом обвинят, понял, веди себя, будто ты в кино, сиди, помалкивай и смотри, это самый простой прием». Рябь сгинула, едва он договорил, а вместе с этим к людям вернулся их обычный вид. Тишина в салоне была, естественно, недолгой, тут человеку плохо. Тело в проходе лежало почему-то только одно, и первыми к нему бросились те самые женщины, по которым убитый всего минуту назад потоптался сполна. Я изо всех сил старался держаться естественно, даже пытался изобразить какую-никакую обеспокоенность, в то время как сосед был неуловимо весел, так веселятся люди, сознающие всю бесповоротность ситуации. Весельники, например. «Знаешь, что забавно, Костя?» — спросил он на ухо неприятным, с тылым каким-то голосом, кивнув на женщин. «А что этот хрен моржовый здорово им жизнь подпортил, а они вон как к нему? Да спасать, да помогите, помогите. У одной диагностируют», он призадумался, как бы уточняя что-то, да, рак груди. «Выживет ли, не вижу. Вторая забеременеть долго не сможет. Где ж тут забеременеешь, когда по тебе ловчий так потоптался, спасая свою шкурку?» От издевательских кривляний «Жигуля» становилось тошно. Я даже не догадывался, насколько мерзко может звучать битловская «Хелп» и не яйцами бады. Знал бы способ, в ту же минуту уничтожил бы мелкого ушастого поганца. Водитель, насколько я мог понять его английский, передал по громкой связи, что скорая будет ждать у отеля, и что он поедет прямо туда. Глянув на себя, я ужаснулся. Я был весь в крови. Целиком, от брюк до футболки. Я заерзал на сиденье, занервничал, хотел было что-то сказать или, может, стереть с одежды чужую кровь, а то и просто глупо спрятать руки в карманы, чтобы не было видно пятен, да только сосед схватил меня за запястье и коротко, зло процедил. «Повторяю, просто смотри кино». Медики забрали тело сразу по приезде. Туристы высыпали из автобуса, живо обсуждая внезапный инфаркт такого молодого человека. Одна тетка смотрела прямо на меня, качая увесистой головой и переживая, что у бедняги могли ведь и дети остаться, надо ж позвонить кому-то, сообщить. Его кровь на моей рубашке она не видела в упор. «Спящие слепы, пока ты сам не нарушишь их сон», — послышалось будничное пояснение из-за плеча, едва скорая умчалась прочь. Я закурил с большим трудом, руки дрожали, как не дрожали никогда. Отец Саши глядел на меня холодно, как смотрит на неприятеля в близких окопах, когда на фронте объявлено перемирие, но не уходил, ждал, пока я соберусь с мыслями. Иногда его взгляд стекленел, и он проваливался в себя. Наверное, чтобы получше разглядеть трофейную сущность, которую вынул из зеркала, доппельгангера. «Идешь?» — спросил он, едва я докурил. «Куда?» «Я, завтракать. Ты, в принципе, можешь и тут стоять, мне все равно. Я получил, что хотел», — пожал узкими плечами внезапный союзник и пошел прочь от отеля. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Работающие в это время уличное кафе с сонной, но очень улыбчивой официанткой мы нашли на удивление быстро. Виктор, как представился мой бывший сосед, потерял ко мне всякий интерес. Заказав что-то небрежным тычком пальца в меню, он молча уставился в восход, робкие пока еще лучи которого делали неподвижные черты его лица монументальными. Одни глаза что-то постоянно искали в восходящем малом диске. Наверное, мы бы и расстались так же, молча. Но я все же вытащил из себя слова, которые просто обязан был вытащить. «Ты прости». Он просто кивнул, даже не посмотрев на меня, и не сказал ничего, что обычно в таких случаях говорят. Хотя разве кто знает наверняка, что в действительности, а не в фильмах, люди отвечают виноватым в смерти их детей. Виктору принесли суп. Я не сразу понял, что это, то ли ворчание гремлина, то ли урчание желудка, и на всякий случай тоже заказал суп. Закурил, поправив неприкосновенную кроваво-бурую сигарету с краешка портсигара. Меня постоянно тянуло на юг, к морю, к заливу, на остров. Мягко, не так, как при Нхакале. Я каждую секунду знал направление, в котором следовало идти, и даже примерное расстояние. «Я тебя прощаю, Костя, ты не мог ничего знать, ты сам. Виктор вздохнул и опять уставился на солнце, совсем не щурясь. Суп вкусный, вкусный, кивнул я, не съев и ложки. Народу в кафе прибавлялось с каждой минутой, машин на дороге становилось все больше, и ощущение нереальности этого утра, чего-то жуткого, потустороннего, сходило на нет. С трудом, но я все же втолкнул в себя суп, действительно оказавшийся очень даже ничего на вкус, и в конце заметил, что Виктор смотрит на меня с нескрываемым интересом. «А ты как от Нхакала избавился? Почему ты решил, что я избавился от него?» Задал встречный вопрос я. «Ты бы так вот не сидел с ним внутри. Знаю, о чем говорю. Я не знал, можно ли отвечать на чистоту. Дед ведь предупреждал, что упоминание о роде Виллис может обернуться для меня большими проблемами. С другой стороны, Виктор не походил на вотчинника, совсем, как я определил, понятия не имею, но к вотчине Виктор совершенно определенно не имел ни малейшего отношения, и я рассказал про лихо и о том, что жизнь мне спас патриарх позабытого рода, о том, что я иду по следу лысого, и даже о его плевках с разных мостов Питера упомянул. Единственное, о чем я смолчал, была Ига, наследник, значит. Я спохватился, но понял, что ведь этого не говорил. Не пучь глаза, это простая логика. Поживи ты в нашей шкуре подольше, понял бы. Когда просыпается ловчий, он не принадлежит ни к какому роду. Он даже культурой не ограничен, воля, как она есть. А ты так называемый прирожденный, деваться тебе некуда. Род такой-то, культура вотчины, будь она неладна. Ты против вотчины, я против любой культуры. Я против гребаного колеса. Я против всей этой мясорубки, что почему-то зовется извечной игрой. К нам снова подошла официантка и принесла зеленый чай в прозрачном заварничке в форме цветка, под которым горела маленькая свечка. Поулыбалась, кивнула на наше русское спасибо и ушла, маленькая и беззвучная. «А что за колесо такое?» – спросил я. Виктор сморщился, будто сначала хотел сказать что-то грубое, но передумал. Поглядел опять на восход, точно солнце и было тем самым колесом. «Это двигатель извечной игры, Костя. Что такое игра?» «Не спрашивай, я этого не знаю. Чья-то злая воля, наверное, не очень удачная шутка бога или богов. Когда-то культур было больше, сейчас их всего 9. И кто кому приходится врагом, определяют даже не патриархи родов и не сильные мира сего какие-нибудь, а всего-навсего бездушное колесо, сраный механизм, приходящий в движение время от времени и перемешивающий все устои к чертовой бабушке. Вот у тебя какой ранг?» Внезапно подался он вперед. «Второй. Третий хочешь, а пятый?» Я кивнул. «Вот», — отстранился Виктор с видом, что и требовалось доказать. «Все хотят рангового роста. И самый простой путь — это уничтожение сущностей. Не знаю, на какой стадии твой храм, но если доживешь, увидишь. Ловчий может приносить в жертву ненужных ему сущностей и получать за это награду. Тот самый прогресс собственного ранга. И тем тот прогресс больше, чем выше ценность сущности. А она определяется двумя вещами. Классификация и старым как мир устройством свой-чужой. Уничтожишь сущность вотчины, получишь 3 копейки прогресса. Уничтожишь такую же барабашку, скажем, свободы, когда колесо определило их врагами твоей культуры, получишь 3 рубля. Просто, правда? А еще знаешь, как бывает. Сидишь в Самарканде, в старой доброй чайхане, решаешь вопрос раскопок. Важных таких, сука, к которым привлечено сразу несколько родов с разных континентов, а колесо, раз, и приходит в движение, и все друг на друга смотрят, ждут. Никто ж не знает, как поведет себя, например, милая Джоан с бестиарием размером с новосибирский зоопарк, если кругом столько вкусностей ближневосточного сираля, чья культура стала для нее враждебной 3,5 секунды назад. «А ты принадлежишь к какому роду?» «Уже ни к какому», усмехнулся Виктор. «Вырвал это клеймо с мясом, и умру вольным. Но сначала выдавлю глаза моей дорогой Сабель. Странно, дед говорил, что покинуть род невозможно. У вас с ней счеты, это я понял. Но почему она выбрала меня? Знаешь, почему большинство прирожденных на раз-два отлавливаются вотчиной?» Вместо прямого ответа спросил Виктор. «Потому что при их пробуждении обязательно что-то случается, и их легко вычислить. Что-то разрушительное. Взрыв там, который после спишут на газовое оборудование. Локальное землетрясение в регионе, где их отродясь не бывало, аномалия. Или пожар вот. Это ж не она устроила, иначе я сразу ее вычислил бы. Она только направила твоего, что там у тебя в качестве духа», — скривился Виктор, словно бы говорил про герпес какой. «Пробудила тебя, всучив Нхакала, его не жалко. И погляди, все как выходило. Ты мог погибнуть либо в бою с отмеченным, либо от рук вотчинников. Я мог тебя придушить, и ведь почти придушил. Тогда бы все концы в воду. Хорошо придумала, замаскировать все под случай. Да это и был случай. Я не смог предвидеть твое пробуждение. Такое не предвидишь. А у Сабель какая-то сущность с чутьем на прирожденных. И цели-то она достигла. Ведь я уже мертв. Без Сашеньки своей я кто? Я никто. Она тебе мстила, верно? Сощурился я, вспоминая слова Сабель в баре Митрича о том, что и она тоже хочет справедливости. В некотором роде. Понятие о справедливости у нее своеобразное. Мы были близки. И дело даже не в принадлежности к одному роду. Мы горели одной целью. Были соратниками и даже больше. Я ведь, сука, жизнь за нее чуть не отдал. Что вас развело? Не слишком ли до хрена вопросов? Костя, посмотрел на меня этим своим взглядом сверлом Виктор. От тебя не убудет, уверенно ответил я. А мне чем больше буду знать, тем больше шансов второй раз не прощелкать лицом. Если ты забыл, я тоже хочу кое-кому глаза выколоть. Он задумчиво погонял воздух меж передними зубами, будто бы что-то взвешивая. Она одержима идеей возрождения павшей культуры Зиккурата, сущности которой сейчас принадлежат Серому Сиралю. Мы были одержимы этой идеей вместе. А потом случилось то, что противоречило не только нашим с ней стремлениям, но и игре в целом. Когда родилась Саша, мой мир перевернулся. Я отрекся от рода и бежал. Годами скрывался и скрывал дочь. Она была моей вселенной, и остальной мир мог запросто сгореть в огне. Чихать я хотел на остальной мир. Я никому не позволил бы ее обидеть. Никому. Я видел шаги врагов наперед. Предугадывал все, но я. Пробуждение прирожденного не предвидеть никому. До меня понемногу доходило. Саша была выродком, а ты, гляжу, не так уж и мало знаешь. Нахватался. Хорошо, это хорошо. Подольше проживешь. Глава 11. Лихо вело себя странно. Для него всякое движение или звук уже ненормально, а тут я не находил себе места. Время от времени заглядывал внутрь храма и обнаруживал одноглазое чудище в разных положениях. То недооблезлая бычья голова была повернута в одну сторону, то в другую, то кривые толстые ветки рук тянулись к световому барьеру постамента как бы в надежде что-то достать за его пределами. Момент движения засечь не удавалось. Это было даже скорее сменой статичных кадров, нежели движением. Я ходил из одного угла тесного номера в другой и размышлял. Виктор резонно предположил, что засланец Сабель, даром что с двойником, мог действовать и не один. Он-то, Виктор, добился того, из-за чего следил за мной аж с самого Питера в облике бабки, а после еще и китаянки-мешконосицы. Через поглощенного доппельгангера он получил информацию, которая позволит ему добраться до армянки, или кто она там на самом деле. И почему-то Виктор был уверен, что если и следует ждать еще одного горе-ассасина, то в течение нескольких часов. «Дальше не вижу», — сказал он, внаглую устраиваясь на оплаченной мной односпалке. Помимо сущности, менявшей облик, у него совершенно точно имелся кто-то вроде провидца. Интересно было бы посмотреть на них, как бы они могли выглядеть. Я был благодарен Виктору. Произошедшее в автобусе наглядно продемонстрировало нехилую такую проблему. Я и раньше догадывался, что против других ловчих не боец, но теперь не очень хотелось, при всех плюсах, полагаться только на духа мщения. Мало ли, какие неожиданности могли случиться. Вся моя теперешняя жизнь – одна сплошная неожиданность. А уговаривать Виктора помочь в моем деле имело смысла не больше, чем пытаться размахиванием флажков заставить свернуть с рельсов локомотив посреди тайги. Он тоже стал снарядом, как и я, и тоже готов был на все. Я подключился к халявной точке Wi-Fi и начал разгребать сообщения от неугомонного деда. К этому моменту их стало еще больше, и немалую долю из них занимали напоминания о давно позабытых праздниках и ссылки на какие-то мутные сайты с приворотами и поверьями. Первый же, на который я и вышел-то случайно, бросился мне в глаза резной рамкой в рунах. Это оказался портал оголтелых гойесишных славянофилов. Я брезгливо почти уже пролистнул его, но взгляд зацепился за описание лиха, которое-то, видимо, и пытался подсунуть мне дед. Это было даже не описание, а пестрая солянка различных мнений, порой весьма противоречивых. Читая, я продолжал нарезать километраж по номеру, стоять на месте было ну просто невмоготу. Виктор перевернулся с бока на бок, демонстративно сопя, я мешал ему спать. Ничего, номер мой, кровать под ним моя, значит, и шаги мои послушает. Забавно, но в мифологии лихо считалось скорее носителем беды, массового горя, нежели духом мщения. В стародавние времена его видели рядом со сгоревшими селами, а сейчас, якобы, встречали в местах терактов. Но ведь в действительности-то наоборот. Впрочем, чему удивляться? Дед же сказал, что сущности порождают истоки, одаренные творческим талантом личности, а простые люди, те самые спящие, уже навешивают на них мишуру собственных суеверий. Там же говорилось, что лихо чует тех, кто нарушил клятву или присягу, на большом расстоянии, что оно лакомится ими.